«Опять пришла?» – задал он скорее риторический вопрос, пристраивая чайник с чашками на небольшую тумбу. «Я занят, много дел, нет времени на праздные чаепития, только залпом проглотить и пахать дальше». Помявшись немного на месте, я неуверенно, коротко кивнула и развернулась, чтобы выйти из кабинета, но, стоило мне положить руку на дверную ручку, как Ривай, абсолютно бесшумно оказавшись сзади меня, приставил ладонь справа от моей головы, мягко прикрывая уже почти открывшуюся дверь. Я замерла, не зная, чего ожидать. Замер и он. Я чувствовала его тихое, размеренное дыхание на своих как никогда лохматых, а бы как собранных в неаккуратный пучок волосах. «Скажи, почему ты продолжаешь приходить каждый день?» — приглушенно спросил Ривай, а я боялась повернуться. Так и стояла спиной к нему, уверенная, что стоит ему заглянуть в мои лживые глаза, как он сразу же раскусит меня, поймет все мотивы и причины. Подавив дрожь, я ответила: «Потому что думаю, что нам пора наладить отношения. Это не может продолжаться вечно, и это ненависть». Я замялась, пытаясь справиться с голосом. «Я устала от нее, от всего этого. Хочу найти душевный покой». А вот это уже была чистейшая правда. Только вот я начинала понемногу сомневаться, что смерть Капрала может помочь мне найти желанный покой. С другой стороны, без мести мне этот покой никогда не найти. «Хочу перестать проклинать тебя и отпустить ту ситуацию». Послышался тихий, усталый вздох. Ривай убрал руку с двери, отходя от меня на пару шагов назад. Я неуверенно оглянулась через плечо. Мы словно поменялись ролями. Теперь он стоял спиной ко мне, сложив руки на груди. Уже открыв дверь, я хотела переступить через порог, как меня остановил голос мужчины. «Приходи завтра после 8», — произнес он, зарываясь пальцами в волосы, зачесывая челку назад. «Я освобожу один вечер». «Хорошо», — быстро ответила я и почти бегом покинула кабинет, случайно громко хлопнув дверью. Сердце отстукивало бешеную дробь и, казалось, не собиралось успокаиваться. Я мчалась по коридорам, врезаясь в солдат, поспешно кидая извинения через плечо и тут же продолжая свой сумасшедший забег. Выскочив из замка, я поумерила пыл и уже спокойным, прогулочным шагом добралась до опушки леса, прячась в листве. На улице было довольно прохладно, но возвращаться в комнату за теплой кофтой или пледом мне не очень-то хотелось, как и встречаться сейчас с кем-нибудь знакомым. Хотелось тишины, мне было жизненно необходимо одиночество. Усевшись под невысоким деревцем, я поджала под себя ноги и принялась лихорадочно раздумывать над сложившейся ситуацией. Пора было разобраться со своими эмоциями, тянуть с этим дальше было нельзя. Я определенно точно все еще ненавидела Ривая. Не получалось, да и не хотелось так просто его прощать. Чем дальше от него я находилась, тем проще было злиться на него. Но вот чего я понять не могла, так это того, почему, оказываясь рядом с ним, я почти его не ненавидела. Он не делал ничего особенного, не пытался загладить вину или извиниться, но было в нем, в его поведении что-то такое, что мешало его привычно ненавидеть. Он спасал меня, выручал, простил то, что я бросила его на съедение монстрам, но все так же продолжал выводить меня из себя некоторыми своими поступками, как, например, то, что он взял и рассказал при Ханджи, что со мной сделал. Меня не покидало ощущение, будто он не знает, как именно себя со мной вести. С другой стороны, он же сказал мне, что я ему неинтересна, может, поэтому ему и не хотелось пить со мной чай. Хотя, нет, не подходит. Тогда Ривай бы не позвал меня завтра пить чай, не пытался бы освободить один вечер. Хм, может быть, он просто понял, что ему от меня не отвязаться. Решил дать мне то, чего я хочу, чтобы побыстрее отделаться от меня. И опять все нутро сворачивается от ощущения, что все это, не совсем то, будто я упускаю из виду что-то важное. Но как мне догадаться, что именно, если эта ледышка не дала мне ни единой подсказки? Мне просто надо перестать об этом думать. Одними предположениями до правды не докопаешься. Если отбросить все эти ненужные, совсем не вовремя появившиеся сомнения, то лучше всего было бы отравить Капрала завтра. Я не могу не попытаться, не могу оставить изнасилование безнаказанным. И мне действительно хочется отомстить. Лучшего шанса, чем следующим вечером, мне явно не представится. Потом Ривай опять будет занят. И, боюсь, если так продолжится, мне просто не хватит духу на то, чтобы подсыпать ему яд. Мне ни к чему лишнее метание. Чем дальше в лес, тем больше будет неуверенности, самокопаний, взвешивания всех за и против. Да я даже сейчас этим всем занимаюсь. Пора выкинуть из головы неуверенность в собственных решениях и действовать. В конце концов, он даже не извинился передо мной. Тут ни о чем больше думать. Нужно просто взять и сделать это. Почва, на которой стояла моя решимость убить своего спасителя и насильника, была слишком рыхла и неустойчива. Как зыбучие пески, болотная трясина, разрыхленная земля, размытая лужами тропа. Словно в ответ на мои мысли и сомнения пошел дождь. Сначала мелкий, накрапывающий, уже спустя несчастные 5 минут он превратился в ливень, будто кто-то распорол грозовые тучи остро наточенным лезвием, обрушивая на землю непрерывную стену воды. Неожиданный, нежеланный, дождь моментально намочил мою одежду насквозь. Вскочив на ноги, тщетно прикрывая глаза от воды, пытаясь разглядеть дорогу, я побежал обратно к замку, спотыкаясь и поскальзываясь через каждый шаг. На полпути ко входу в замок, в очередной раз потеряв равновесие из-за прокатившейся по грязи скользкой подошвы балеток, я больно упала на оба колена, с трудом успев подставить ладони, чтобы не пропахать землю носом. Тяжело рухнув назад на 5-ю точку, я осторожно закатала штанины, чтобы проверить, в каком состоянии мои колени. Оказалось, в довольно-таки плачевном. Я сильно содрала с них кожу. Кровь быстро стекала по голеням и икрам, смешиваясь с дождем и стираясь с покрасневшей, немного опухшей кожи. Горестно застонав, я попыталась встать, но подгибающееся от боли правое колено помешало моим планам. Вдруг что-то темное рухнуло мне на голову, прикрывая ее от дождя. За долю секунды оглядев себя, я поняла, что закутана в зеленый плащ разведотряда. Резко подняв взгляд, я с удивлением посмотрела на капрала, стоящего прямо передо мной в таком же форменном плаще. Словно не обращая внимания на мою растерянность, он поднял меня на руки и быстрым шагом направился в конюшни, вход в которые был к нам куда ближе, чем входные двери в штаб. Оказавшись под протекающей крышей, Ривай усадил меня на телегу и принялся выжимать плащ и края своей рубашки от воды. Я смотрела на него, промокшего, такого человечного и как никогда живого, не зная, что сказать, не имея ни малейших сил пошевелиться. Достав из внутреннего кармана куртки чудом не так сильно намокший, слегка влажный платок, он сел передо мной на корточки и начал перевязку моего правого, больше пострадавшего колена. Я вздрогнула, вспомнив, как в точно такой же ситуации мы с ним оказывались когда-то давно, я, сидящая на ступеньках с разбитым коленом, и он, аккуратно бинтующий мою ссадину. «Зачем ты это делаешь?» – слабо спросила я. Кинув на меня короткий, выразительный взгляд, капрал коротко ответил: «Перевяжу и пойдешь в штаб, Майерс обеззаразит», затягивая тугой узел из кончиков когда-то белого, сейчас покрасневшего от крови платка. «Как ты здесь оказался?» – задала я вопрос, который должен был быть первым, а не вторым. Ведь именно это интересовало меня в первую очередь. «Увидел тебя в окно, вынес плащ», – как нечто само собой разумеющееся доложил Ривай, поднимая на меня взгляд. «Мало болело, воспаление легких захотелось, не знаю, как у вас, а у нас от этого люди дохнут. Думай хоть иногда своей пустой башкой». Я непроизвольно скривилась на грубость. «Да, это будет не он, если не скажет мне какую-то гадость». Поежившись от холода, я смахнула со лба и ресниц стекающие капли воды, мешающие видеть четкую картинку, размазывающие изображение не хуже, чем корректирующие близорукость очки, надетые на человека с идеальным зрением. Футболка промокла насквозь, как и штаны. И правда, заболеть снова не очень-то и хочется, надо будет принять горячий душ сразу же, как добежим до штаба, а потом можно и к Данхилю идти. Подняв голову, я заметила внимательный взгляд капрала. Его глаза были такого же оттенка, как и грозовые облака над прохудившейся крышей конюшни. Вспомнив про тональник, который нанесла на свои слишком темные от плохого сна мешки под глазами, я быстро провела ладонями по нижним векам, стирая немного размазанную тоналку с кожи. Представив, как это смотрелось со стороны, я непроизвольно покраснела, смутившись своего неопрятного видка. «Что это?» – спросил Ривай, кивком головы указывая на мои пожелтевшие пальцы. Прикрыв глаза, пытаясь спрятать от него испытываемое стеснение, я невнятно пробормотала себе под нос. «Помнишь крем, которым я твой синяк маскировала? Давно, сразу же после моего появления здесь, я неловко потеребила пальцами край рубашки, вот это он. Зачем он тебе сегодня? Я не заметил на тебе никаких синяков», — недоуменно нахмурился мужчина. «Мне обязательно это озвучивать?» — раздраженно вскинулась я, передергивая плечами. Ну что за заноза, все ему расскажи да опиши. Да, синяков от ударов на мне нет, а вот синяки от недосыпа и бессонниц есть. Это не очень-то красиво, так что я их замазала, вот только вышло, что зря. Сделав шаг ко мне, Ривай протянул руку, едва касаясь моего лица у внешнего уголка глаз. Я вздрогнула, подавив желание отклониться назад. Если я хочу, чтобы он доверился мне, нужно показать, что сама ему доверяю. Тебе это не требуется, едва слышно произнес он, жадно вглядываясь в мои широко распахнутые, внимательно следящие за ним глаза. Он заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо, его ладонь плавно переместилась на мою скулу и щеку. «Что ты делаешь?» – тихо прохрипела я, стискивая пальцами растянутый край многострадальной майки. «На что это похоже?» – приподнял бровь он, наклоняясь ко мне, сокращая расстояние между нашими лицами до минимума. Я чувствовала его горячее дыхание на своих онемевших от холода губах. «Если ты не против, раньше тебе не требовалось разрешения», – еле выдавила я. В голове не было ни одной мысли, будто их просто разом перекрыли, повернув выключатель. Медленно выдохнув, он устало прикрыл глаза, отвечая: «И это плохо кончилось, как помнишь». Отключенные до этого, мысли разом закрутились в беспорядочный рой, вызывая легкую головную боль. «Я хочу его убить. Я убью его завтра». Палачи всегда спрашивали последнее желание. Возможно, я могла бы, если это, и правда, его последнее желание. Это не должно быть сложно, наверное, я все же могла бы. Тяжко вздохнув, не давая себе времени передумать, я быстро прошептала: «Если ты действительно этого хочешь». «Хочу», — прохрипел мужчина, накрывая мою вторую скулу другой ладонью, сжимая мое побледневшее лицо в своих теплых, чуть шершавых от мозолей руках. Я прикрыла глаза, в следующую секунду чувствуя обжигающие горячие губы на своих замерзших губах. Он прижался к моим губам, замирая, согревая. Это было почти целомудренно и так не похоже на все его предыдущие поцелуи, причиняющие физическую боль, жадные, торопливые, что я почти потеряла голову, цепляясь пальцами за край повозки в поисках опоры. Он целовал меня мучительно медленно, аккуратно обхватывая губами мою нижнюю губу, чуть оттягивая ее, невыносимо бережно сминал мои губы своими губами, отстранялся, нежно чмокая меня в уголок губ и тут же теснее прижимался вновь, не делая ни единой попытки углубить поцелуй. Я не понимала этого, не понимала его. Он был так непривычно осторожен и деликатен, что это выбивало почву у меня из-под ног. Я так привыкла к грубости с его стороны, что в устоявшуюся картинку мира совсем не вписывался этот новый, думающий не только о себе и своем комфорте Ривай. Может ли быть, что он пытался показать мне, что мог бы быть другим, не только насильно берущим то, чего хочет, но и дающим что-то взамен, заботящимся не только о своем удовольствии, но и о чувствах своего партнера? Запутавшись в своих ощущениях, я быстро отодвинула его от себя, со всей силы сжимая его предплечье в своих пальцах, ошарашенно всматривалась в него, тяжело дыша и тщетно стараясь восстановить спокойное дыхание. Его эмоции ярко горели в глазах, потемневших от почти полностью заполнивших радужки зрачков, выплескиваясь наружу теплой волной, накрывающей меня с головой похлеще ливня за стенами снаружи. «У тебя зрачки расширены», — разрушил окутавшую нас тишину капрал, приподнимая уголок губ то ли в улыбке, то ли в усмешке. Испугавшись того, что только что произошло, того, что он заставил меня чувствовать, я отрицательно дернула головой и, вырвавшись из кольца его рук, оттолкнув его в сторону от себя, побежала из конюшни в сторону входа в замок, уже не обращая внимания ни на дождь, ни на лужи под ногами, ни на раненые, болящие колени. Вот только я не знала, а, может, просто не хотела признавать, бегу ли от него или, в первую очередь, пытаюсь сбежать от самой себя. Было около 7 часов вечера, до запланированного похода к капралу остался примерно 1 час. Я сидела в своей комнате, собирая в кучу мысли, разбегающиеся в разные стороны подальше от меня еще со вчерашнего дня. Если описывать мои ощущения, не дававшие мне покоя с прошедшего вечера, это можно было бы назвать коротким, но емким словосочетанием «не по себе». Я потерялась в своих чувствах и желаниях, и, если говорить на чистоту, ни разу не вспомнила о своей ненависти к капралу все то время, что он меня целовал. Он будто выжигал своими горячими губами все крупицы ярости, что я к нему испытывала. Каким-то отдаленным кусочком сознания это даже раздражало то, с какой легкостью он манипулирует мной и моими мыслями в свой адрес. Я даже почти забыл о том, что он изнасиловал меня, так это было не похоже на все, что раньше между нами было. Будь он так же бережен и аккуратен с самого начала, согласилась бы я переспать с ним, может быть, даже могла полюбить его, стоит ли один единственный мягкий порыв того, чтобы перечеркнуть свою жажду мести, всю предыдущую боль, что он причинил, то, что он насильно меня взял. Только задав себе эти вопросы, я поняла, что не стоит. Мне не хотелось так быстро прощать. Он даже не извинился, да хоть бы просто дал понять, что был неправ. Но, нет, от него можно ожидать чего угодно, только не признания своих ошибок. Я просто должна его убить. Убрать из своей жизни источник всех своих проблем, главную причину всех этих волнений и переживаний, сомнений, разбередивших душу до состояния жалких ошметков вместо цельного куска. В тысячный за последние несколько дней раз решившись, искренне надеясь, что уж на этот раз окончательно, я быстро встала с кровати, скинув плед куда-то в угол, натянула на себя объемную толстовку Ника, засунула в глубокий карман стеклянную баночку с цикутой и отправилась прямиком на кухню. Благо, за прошедшие трое суток дежурившие там солдаты вполне себе привыкли, что я прихожу сделать чай, так что, вопросов ко мне ни у кого не возникло, что было мне только на руку. Взяв с полки один из чайничков и две чашки, я пристроила их на подносе и поставила воду закипать на огонь. Черный чай стоял на одной из полок и, как я поняла, находился в свободном пользовании всей верхушки отряда. У рядовых таких привилегий не было. Насыпав в чайник несколько ложек листьев, я подождала, пока вскипит вода, и аккуратно налила кипяток в чайник. Быстро оглядевшись, убедившись, что на меня никто не обращает внимания, достала из кармана банку с отравой, добавила ложку в заваривающийся чай и принялась поспешно размешивать получившуюся смесь, наблюдая за тем, как смолоподобная жижа растворяется в воде без всякого остатка. Закончив с этим, я тяжело вздохнула и, подняв поднос, направилась к кабинету своей будущей жертвы. В этот раз стучаться не пришлось, дверь была открыта нараспашку. Капрал сидел за столом, по обыкновению просматривая какие-то бумаги. «Проходи, я почти закончил», — кинул он, на секунду оторвавшись от своих дел. «Подожди немного», — кивнув его черной макушке, я поставила поднос на край стола и, закрыв за собой дверь, присела напротив него, ожидая, когда он разберется с оставшимися документами. В голове было пусто. Я не была уверена, что знаю, как себя с ним вести. Все же, не каждый день травлю людей. Да и вчерашний поцелуй оставил во мне слишком много смятения и сомнений. «Все», — сказал Ривай, отвлекая меня от очередных размышлений обо всей той неразберихе, что творилось между нами. Ничего не ответив, смутившись от его пристального взгляда, я быстро опустила голову, позволяя волосам упасть вперед, прикрыть лицо, и медленно разлила мелко подрагивающими руками чай по чашкам. Благо, в этот раз ничего не пролила. «Ты нервничаешь», — заметил мужчина, слишком уж внимательно наблюдавший за мной. Раздраженно откинув волосы назад, я прямо уставилась на него, недовольно сверкая глазами. «Просто капитан очевидность, чтоб его». Закатив глаза, я фыркнула. «Какой ты наблюдательный. Еще бы не нервничать после всего этого», я неопределенно взмахнула рукой, как бы показывая, что имею все причины быть на нервах в сложившейся ситуации. «Хм, да», — согласился Ривай, ухмыляясь. Создавалось впечатление, что его все это забавляет. Хотя, может, он просто маскировал этой ухмылкой свое собственное замешательство. Не думаю, что он сам знает, как себя теперь вести. Повисла неуютная тишина, я сомневалась в том, что смогу сама ее разрушить. С другой стороны, мне нестерпимо сильно хотелось узнать у него напоследок, почему он изнасиловал меня, или не так, скорее даже, мне хотелось бы знать, пожалел ли он хоть на мгновение, испытал ли хоть каплю вины. Возможно, для меня это было даже важнее, чем его смерть. «Почему не пьешь?» – спросил Ривай, в очередной раз мешая мне обдумать все это. «С другой стороны, у меня и так было слишком много времени для раздумий, которые ни к чему не привели. Я упустила свой шанс». Как можно более беспечно пожав плечами, я ответила: «Слишком горячий, жду, когда остынет», пустив немного нервный смешок в конце. Чуть подавшись вперед, он впился в меня серьезным взглядом, сцепляя руки перед собой в замок. Я неуютно поерзала. Капрал слегка прохладно поинтересовался: почему сбежала вчера. Я не знала, что на это сказать. У меня у самой не было ответа на этот вопрос. Я вскочила на ноги, начиная мерить шагами его кабинет, лихорадочно обдумывая, что на заданное ответить. «Ты знаешь, что значит расширенные зрачки», — продолжил напирать Ривай, заставляя меня еще сильнее теряться и нервничать. «Еще бы я этого не знала», — читала давно в интернете. «Такая реакция у людей возникает при принятии наркотических средств, алкоголя или чего-то подобного, при испуге и при взгляде на человека, к которому испытываешь симпатию. Вот только я скорее готова была поверить, что случайно употребила сильное психотропное и забыла об этом, чем в то, что...» Я быстро покачала головой, выкидывая из нее все эти глупые мысли. «Это ничего не значит», — отрывисто проговорила я, на мгновение останавливаясь и прожигая его взглядом. «Зрачки могут расширяться и от страха. То есть, ты испугалась меня?» — насмешливо приподнял брови он. Я закатила глаза, отвечая: «Естественно, испугалась. И у меня были все причины для этого. Не находишь?» Мужчина лишь скептично хмыкнул в ответ, отводя взгляд. Его пальцы легли на ободок чашки, поглаживая ее. «Кажется, скоро он начнет его пить. Это был мой последний шанс задать волнующие меня вопросы». Слегка запаниковав, я быстро отвернулась от него, чтобы он не смог прочесть распирающие меня эмоции на моем покрасневшем лице. Запутав пальцы в пряди свисающих на грудь волос, я начала слабо подергивать их, решаясь. Еле слышно выдохнула, так и не набравшись смелости повернуться и посмотреть на него. «Почему?» — голос непроизвольно дрогнул, выдавая все чувства. «Меня так долго мучил вопрос, почему ты это сделал?» За спиной послышался усталый вздох. Помедлив немного, будто обдумывая, что на это сказать, он спокойно, немного отстраненно произнес: «Я уже говорил, я хотел тебя». Небольшая пауза, во время которой я крепко зажмурилась, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Эти слова слишком сильно бередили так и не зажившие душевные раны. «Я не умею красиво ухаживать, добиваться», — пренебрежительно выплюнул капрал, словно само лишь предположение, что он может повести себя так, вызывало в нем отторжение и неприязнь, что ли. «Тебя было слишком много и слишком мало, ты вечно раздражала. Я хотел тебя забыть», — пытался утолить этот голод. «Мысль о том, что ты спишь с Эрвином, выводила из себя. И эти твои провокации, вспомнив о том, как нагло и вызывающе я себя с ним вела, я почувствовала стыд за свое поведение. Ведь я просто пыталась отыграться на нем за то, что сама стала такой же убийцей, как и он. Пыталась снять стресс самым низким способом, намеренно выводя его из себя, выбрала самый позорный путь. Возможно, я сделал неправильный выбор». Услышав его последние слова, я резко развернулась, впившись в него ошарашенным взглядом. Он хмуро рассматривал меня, вертя в руках чашку с отравой. «Ты...» — я замялась, не в силах подобрать верных слов. «Ты признаешь свою вину?» «Нет», — отрезал мужчина, прикрывая глаза. «Я признаю, что мог сделать это иначе. Выбрать другой путь, получить желаемое другим способом, не таким болезненным для тебя». Я смотрела на него так, будто передо мной явился сам Ленин во плоти, заявивший, что пора начинать еще пару-тройку новых революций. «Меня, знаешь ли, тоже не радует мысль о том, что твой первый опыт со мной вышел таким неприятным. Как я уже говорил, я никогда прежде не насиловал женщин. Я отказывалась верить своим ушам». Это звучало так, будто он извинялся. Ну, не совсем извинился, нормальным извинением его слова счесть нельзя даже при наличии очень богатой фантазии, но, может ли быть, что он хоть немного, хоть каплю жалел, что не сдержался и причинил мне подобную боль, нанес такую травму? Он, правда, хотел бы, чтобы это произошло по-другому. Было не изнасилованием, а по обоюдному согласию. Непроизвольно всплыла в памяти, пронеслась перед глазами та кошмарная ночь. Он ведь старался добиться ответа, ждал моего согласия. В его глазах я видела ту же боль, что испытывала сама. Он и себя разрушил вместе со мной, разобрал на кусочки. «Нет, нет, это ничего не меняет», — отрывисто выдохнула я, зарываясь пальцами в волосы и, кажется, пребывая на грани истерики. «Не меняет», — коротко согласился Ривай, оттягивая ворот рубашки. «Здесь стало жарко, не находишь?» Я отрицательно покачала головой, покосившись на открытое нараспашку окно, в следующее мгновение словно в замедленной съемке наблюдая за тем, как капрал берет в руки отставленную ранее чашку, медленно поднося ее ко рту. «У меня не было времени, чтобы подумать о том, что я делаю». Его почти признание того, что он был неправ, Это недоизвинение слишком сильно выбило меня из колеи. У меня была тысяча причин остаться там, где я стояла, вот только тело уже дернулось вперед, рука выбила чашку из его пальцев. Чай пролился на белоснежную рубашку и штаны мужчины, окрашивая их в грязно-коричневый цвет. Я замерла, испугавшись того, что должно случиться, тяжело дыша от переполнивших до краев противоречивых эмоций. Выдала себя с потрохами. Ривай медленно выпрямился, застыв в одной позе, словно памятник самому себе. Что это было? Процедил он ледяным тоном, обжигая меня стальным взглядом. Замявшись, не зная, что сказать, я пробормотала первое, что пришло на ум. Просто понимаешь, сделав глубокий вдох, выпалила, я плюнула в твой чай. Его пальцы мелко подрагивали, он сжал кулаки, сведенные судорогой. Серые, помрачневшие глаза впились в меня острым, злым взглядом. Спустя невыносимо долгое мгновение он перевел взгляд на свои дрожащие руки. Его дыхание стало тяжелым, он словно с трудом вдыхал воздух сквозь крепко сжатые зубы. «Нет, это не то», – прохрипел мужчина, вставая. «Мне не понравилось то, как он пошатнулся при этом. Что это было?» – резко спросил он. «Ты», – неверяще прошептала я, ошарашенная внезапной догадкой. «Нет, он же не мог. Я уже выпил», – разрушил Ривай последнюю надежду на то, что дрожащие руки, жар и затрудненное дыхание были вызваны злостью, а не отравлением. «Что ты добавила?» «Цикуту», – пробормотал я, наблюдая за тем, как он зажал рот рукой, будто борясь с рвотным позывом, и, развернувшись, быстро выскочила из кабинета, помчавшись за Данхилем. Страх затмил собой все остальные чувства. «Что я наделала? Он же сильнейший воин человечества, его смерть никто так просто не спустил бы с рук, да и убийство человека, пусть и своего насильника. Как я могла? Лучше бы поговорила с ним обо всем этом раньше, а не сегодня, лучше бы попыталась задать эти вопросы хоть вчера, а не продумывала план его убийства. Вновь я выбрала самый легкий и глупый путь. Ну почему я всегда выбираю ошибочные варианты? Не пытаюсь разобраться, иду на поводу глупых эмоций, раз за разом ошибаясь и этим врежу самой себе. Марафон до лаборатории лучшего врача разведотряда пролетел мимо моего перегруженного сознания. Я смутно помнила, как забежала в исследовательскую мужчины, хватая его за руку и на ходу выкрикивая, что Риваю требуется его помощь. Я пыталась потянуть его в сторону двери, паникуя, боясь того, что мы не успеем, опоздаем с помощью и на моих руках будет очередная кровь. На моей совести будет еще одно убийство, только на этот раз продуманное, такое глупое, бессмысленное. Вырвав руку из моей хватки, Данхиль схватил меня за плечи и немного затряс, пытаясь привести в чувство. Перестав дергаться, замерев, я сделала глубокий вдох, беря себя в руки. «А теперь четко и внятно, что произошло?» – спросил доктор, внимательно глядя на меня. «Ривай, в своем кабинете. Отравление». «Быстро», – четко проговорила я, смотря себе под ноги. «Чем он отравился?» Я сжалась в комок, боясь признаться. Еще раз встряхнув меня, Данхил повторил свой вопрос. Я спросил, чем он отравился. Медленно выдохнув, сморгнув непроизвольно выступившие в уголках глаз слезы, я вытащила из кармана злополучную банку с цикутой, показывая ее Майерсу и молчаливо отвечая на его вопрос. Открыть рот и признаться, произнести это вслух было выше моих сил. Выпустив мои плечи, мужчина отошел от меня на пару шагов назад, качая головой. «Как ты могла, Роза?» Ошарашенно пробормотал он. «Что же ты натворила?» Уже в следующую секунду кидаясь к своим шкафам и доставая из них какие-то склянки и травы. Мгновение спустя мы мчались обратно к кабинету капрала. Данхил на ходу раздавал указания, выкрикнув первому встречному солдату приказ принести 3 яйца, соли измельченные, прожаренные зерна кофе. Еще 2 он потащил с нами и, добравшись до полубессознательного, задыхающегося Ривая, велел им быстро нести его в лазарет. Стоило усадить капрала на одну из кушеток, как Данхил принялся раздавать следующие указания подбежавшим к нему врачам. «Нагрейте воду, срочно, у него отравление». «У нас уже есть», — ответил один из незнакомых мне врачей, наливая теплую воду из большого чана в стакан и протягивая его своему начальнику. «Сорбент есть», — выкрикнул им Майерс, выхватывая у вернувшегося солдата соль, измельченный кофе и яйца, тут же засыпая соль в стакан и заставляя капрала выпить его. «А вы что здесь забыли? Убирайтесь отсюда, живо! Лазарет – это не комната отдыха. И доложите командору», – отдал еще один приказ он, поворачиваясь ко мне и нескольким разведчикам, что неуверенно топтались на месте, не зная, чем помочь и куда себя деть. Быстро отдав честь, они кинулись вон выполнять поручение. «Тебя это тоже касается, Роза!» — раздраженно прикрикнул Данхил, кидая на меня недовольный взгляд. Почувствовав, что вот-вот разрыдаюсь, я выскочила из больничного крыла, закрывая за собой двери и устало приваливаясь к противоположной стене. Почувствовав слабость в ногах, я обессиленно сползла на пол, ожидая, ведь только это мне сейчас и оставалось. Прошедшая ночь вспоминалась с содроганием и ужасом. Я так и не смогла сомкнуть глаз даже после того, как Данхил, выйдя из лазарета, коротко уведомил меня о том, что состояние Ривая вне опасности, ему успели вовремя промыть желудок. Подошедший Эрвин потребовал короткий пересказ того, что произошло, перед этим прогнав греющих уши разведчиков подальше от двери, позволив остаться и выслушать о причинах попадания Ривая в госпиталь лишь Ханджи. Запинаясь через слово, всхлипывая, я быстро, тихо поведала им о своей глупости, о том, что натворила, даже не пытаясь скрыть это от внимательно слушающих меня людей. Врать им о том, что понятия не имею, как и чем мог отравиться Ривай, было бессмысленно и лишь усугубило бы ситуацию, в которую я сама себя загнала. Так что, лучше было сразу во всем сознаться, чем наживать на свою дурную голову еще больше проблем. Окинув меня серьезным, жестким взглядом, Эрвин холодно донес до моего сведения, что мне крупно повезло, что капрал выжил, и велел идти к себе, добавив, что вызовет меня в свой кабинет позже для более подробного допроса. Покачав головой, Ханджи печально посмотрела на меня и сказала, что прекрасно понимает, почему и зачем я это сделала, но, так же как Эрвин, поговорит со мной потом, когда утрясутся все проблемы. Почувствовав себя еще хуже от того, что создала лишнюю сейчас головную боль небезразличным мне людям, столько сделавшим для меня, я слабо кивнула им и побежала в свою комнату. В ней и просидела всю оставшуюся ночь и утро, не зная, что теперь делать и как быть. Мне важно было знать, очнулся ли Ривай. Хотелось попросить прощения. Было почти жизненно необходимо увидеть его живым. Я металась по своей спальне, меря ее шагами, не решаясь выйти наружу и пройтись до лазарета. Мне было безумно стыдно перед Данхилем, Эрвином и Ханджи за свою глупость, за то, сколько новых проблем я им создала. Я ждала приказа командора явиться в его кабинет до самого обеда, но он так и не поступил. Неизвестность сводила с ума не хуже, чем мысли о том, как мне смотреть в глаза друзьям, как посмотреть в глаза Риваю. Я просидела в комнате до 3 часов дня, изводя себя и сильно нервничая от незнания того, очнулся ли отравленный мной мужчина, пока, наконец, не осмелилась направиться в больничное крыло, устав от неизвестности. Тихонько войдя в помещение, оглядевшись в поисках врачей, но не найдя их в поле своего зрения, я наткнулась взглядом на капрала, полулежащего полусидящего на той же кушетке, на которую его уложили еще вчера при мне. Я ощутила легкую радость и заметное облегчение от того, что он уже пришел в себя. Кинув на меня короткий взгляд, он отвернулся, переводя его на пейзаж за противоположным окном, и складывалось неприятное ощущение, что ли будто созерцать небо для него куда приятнее, чем смотреть на меня. Поежившись, я подошла к его кровати и, остановившись в паре шагов от нее, замерла, не решаясь заговорить первой. Я ожидала, что он наорет на меня, наговорит мне гадостей, ударит, в конце концов, но не могла предположить, что, устав ждать от меня каких-либо слов, Ривай безразлично кинет. «Чего приперлась? Говори и вали отсюда!» Вздрогнув, рефлекторно сжавшись от холода в его голосе, я неуверенно пробормотала. Извиниться хотела, сминая в руке край толстовки, которую так и не удосужилась переодеть со вчерашнего дня. «Прости меня, я очень, очень виновата перед тобой!» Извинилась, «теперь проваливай!» «Я, мне, правда, очень жаль!» Еще тише, еле слышно произнесла я, боясь посмотреть на лежащего передо мной мужчину. «Господи! Как же мне было жаль, так стыдно. Я мечтала о том, чтобы повернуть время вспять и поменять свое решение, но, увы, невозможное невозможным остается. Мне оставалось лишь пожинать плоды своих ошибок и поспешных решений. Мне насрать, жаль тебе или нет», — сухо выплюнул Ривай, наконец, переводя на меня безэмоциональный, абсолютно пустой взгляд серых глаз. Быстро подняв голову, я с видимым отчаянием вцепилась ногтями в свои предплечья, пытаясь болью привести себя в чувство и придумать, что ему на это сказать. Видя, что я уже собираюсь открыть рот, Ривай перебил меня, недовольно поджав губы. «Просто заткнись, я заебался». Это было сказано так просто, так прямо, что не оставляло сомнений в его искренности, и лишь пугало еще больше смыслом, скрытым за отзвучавшими словами. «От тебя одни проблемы. Ты сделала свой выбор, это твое дело. Только меня в покое оставь. Один неудачный секс не стоит всей этой хуйни, что ты творишь. Я устал от тебя. Я забыла, как дышать, как стоять ровно и держать лицо». Эффект от произнесенного равнялся наковальне, скинутой на голову с высоты 5-го этажа. «Это все?» – слабым голосом прошептала я, с трудом сдерживая рвущиеся наружу слезы. Ком в горле мешал произнести что-то еще, встав поперек, ничего не ответив, видимо, посчитав, что сказал достаточно, Ривай отвернулся обратно к окну, сжимая, комкая в пальцах тонкое одеяло, которым был укрыт. Мне не оставалось ничего, кроме как выбежать за дверь, уйти подальше от него, чтобы дать волю душившим меня рыданиям. Было больно и гадко от самой себя, я не понимала, просто отказывалась понимать, отчего же мне так сильно горько. Хотелось спрятаться от всего этого, малодушно сбежать куда подальше, лишь бы не сталкиваться с последствиями своей глупости. Вот только я уже давно не ребенок, пора было взрослеть и начинать нести ответственность за каждый сделанный мной выбор. Глава 22. Если бы можно было промотать время назад, я бы с радостью воспользовалась этой возможностью, но, увы, у жизни не было такой функции. Столкнувшись с неприглядными последствиями своего выбора, испытав стыд за свой поступок, чуть не убив человека, я поняла, как сильно увязла в бегстве от самой себя и всего, что за прошедшее время со мной произошло. Вернувшись в комнату после посещения Ривая, позволив себе вдоволь наплакаться, я со слезами отпускала напряжение и жалкий страх принять действительность, что сковывали меня все последние дни. Пришла пора признать свои ошибки и понять, как жить дальше со всеми теми ужасами, что мне пришлось пережить. Поимка полицией, пытки, издевательства над невинной девушкой, ее смерть от руки капитана Аккермана, падение Шиганшины, ужас перед осознанием своей почти неминуемой гибели от рук титанов, смерть Карин, пребывание в лагере беженцев, возвращение в разведотряд, я пропускала через себя все эти страшные события, которые до этого отказывалась обдумать и принять, боясь утонуть в боли и депрессии. Я будто неслась вперед, сама не понимая до конца, куда и зачем, зациклилась на глупой мести вместо спокойного, вдумчивого осознания своих действий. Теперь же пришла пора расплачиваться за все то дерьмо, что я натворила, в котором увязла. Я боялась разговора с Эрвином, боялась того, что он скажет, как отреагирует, боялась, что он просто выкинет меня из отряда. В этом мире мне было некуда идти, я не знала, что сказать в свое оправдание, да и такой проступок нечем было оправдать. Да, я была изнасилована, да, я хотела отомстить, но, как бы хорошо ко мне ни относился командор, даже он не смог бы закрыть глаза на покушение на своего сильнейшего солдата. Тем более, когда речь идет о сражении с таким страшным врагом, как титаны, и выживании всего человечества. Я не стала пытаться придумать отмазки, прекрасно понимая, насколько бессмысленным и глупым это будет с моей стороны, вместо этого решив, наконец, спокойно обдумать, чем заниматься дальше, какую пользу принести. Мое до этого не слишком устойчивое положение в разведотряде стало еще более шатким, и вина за это, как ни прискорбно было это осознавать, целиком и полностью лежала на мне. Эрвин дал мне немного времени, чтобы придумать, что я могла бы делать, а я так глупо потратила его на бесполезную попытку отомстить. Перед глазами пронесся весь ужас, испытанный мной прошедшей ночью. Ривай умирал, а я ничего не могла с этим поделать, сама же являлась причиной его состояния. Он медленно погибал от яда, боролся за свою жизнь вместе с Данхилем и другими врачами, пока я металась за дверью в лазарет. Я опять была лишь досадной помехой им всем, болезненно ощутила всю степень своей бесполезности. Как в самом начале, когда только явилась в этот мир, с этим пора было что-то делать, нужно было придумать, чем заняться, чтобы иметь возможность всем им помочь, не быть балластом, раз за разом бессильно наблюдающим за гибелью всех, кого я не имела и шанса спасти. От размышления отвлек стук в дверь. Распахнув дверь, я молча выслушала сообщение от незнакомого разведчика о том, что командир ждет меня в своем кабинете и, кивнув ему, направилась в указанное место, одновременно боясь предстоящего разговора и чувствуя облегчение от того, что он, наконец, состоится. В кабинете были только командор Смит и майор Зоя. Именно так, ни мой друг Эрвин и ни подруга Ханджи. Меня ожидал допрос, и лишь от моих ответов зависело, закончится он дружеской беседой на приятной ноте или пинком под зад из штаба, и это в лучшем случае. Кивком головы указав на противоположный стул, Эрвин поставил локти на стол, сцепив пальцы в замок перед лицом. «И как это понимать?» – спросил он, нахмурившись. Я сжала край толстовки в подрагивающих пальцах, утыкаясь взглядом в свои колени, будучи не в силах посмотреть ему в глаза. «Я понимаю, почему, но не могу понять, зачем, что это тебе дало бы. Ты почувствовала облегчение, тебе стало легче», – продолжил мужчина холодным, пробирающим до костей тоном, отчего я сжалась лишь еще сильнее, чувствуя себя как никогда жалкой и разбитой. «Сама не знаю», — тихо, невнятно прошептала я. «Я уже ничего не знаю», — сдержать в себе всхлип не удалось. Послышался тяжкий вздох. Я нерешительно из-под тишка глянула на командора, замечая, как с него слетела маска ледяного, командного отчуждения, уступая место вселенской усталости. Взгляд Ханджи был полон жалости и сострадания, странным образом сочетаясь с остальным блеском отражения суровой, жестокой реальности, в которой не было места личным привязанностям. Ведь она была майором армии, а я – слабым, бесполезным гражданским лицом без каких-либо связей или денег за спиной. «Ты понимаешь, что сделала?» – поджал губы Эрвин. «Это было покушение на убийство одного из военачальников разведотряда. Самым мягким наказанием за это может быть только заключение под стражу с последующим судом и, при удачном стечении обстоятельств, тюрьма. При удачном стечении обстоятельств, а при неудачном – смерть, смертная казнь, в этом мире такое практиковали, как и в некоторых странах моего мира». Вздрогнув, я быстро выпалила. «Суд, тюрьма, выход есть, хоть какой-нибудь», судорожно сцепляя пальцы между собой и чуть-чуть выкручивая их. Легкая боль неплохо отрезвила. Мне нужна была ясная, трезво мыслящая голова, ибо был самый неподходящий момент впадать в панику. Вместо Эрвина ответила Ханджи, стоящая за его спиной. «Есть, только один». Сделав заметную паузу, она продолжила: «Если Ривай откажется дать против тебя показания и засвидетельствует, что отравление было случайностью, разумеется, Майерс должен подтвердить его слова, как лечащий врач, что это был не яд, возможно, испорченный продукт или еще что, смотря, что он там придумает, подходящие под ситуацию. Стоило женщине озвучить мой единственный шанс выйти сухой из воды, как я почувствовала, как меня захлестывает отчаяние. Он никогда и ни за что на такое не согласится. Ни сейчас, ни после того, что я сделала, и будет по-своему прав». С трудом сглотнув ком в горле, я горько усмехнулась. «Значит, заключение и суд». Как-то странно посмотрев на меня, Эрвин произнес. Он согласился. Наткнувшись на мой ошарашенный взгляд, он утвердительно кивнул. «Да, Ривай согласился не свидетельствовать против тебя. Только у него было одно условие. Он не имеет с тобой никаких дел, не следит за тобой, не решает никаких твоих вопросов и проблем». Замолчав ненадолго, он добавил: «Ривай сказал, что всем этим и тобой весьма утомлен». Судя по интонации, с которой это было произнесено, капрал выразился не так мягко и культурно, как командор. Впрочем, этого следовало ожидать. Он сам сказал мне, что заебался, и, думаю, именно это он и имел в виду. Он никогда не пытался вуалировать двойной смысл слов за красивыми речами, всегда говоря прямо именно то, что и хотел сказать. «Заебался и устал» значило именно «заебался и устал», ничто иное. Я почему-то была уверена, что там не было места обидам, недомолвкам или временному недовольству. Я его окончательно достала и, кажется, стало ему совсем безразлично, если не хуже. От этой мысли неприятно резануло в груди тупой болью, словно я потеряла что-то очень важное. Справившись с собой и обуревавшим меня непонятным даже мне самой чувством всепоглощающего сожаления, я выдавила: «Он весьма щедр». «Хорошо, что ты это понимаешь», — согласился командор. Повисла неуютная тишина, спустя время нарушенная Ханджи. «Роза, я понимаю тебя. Даже в чем-то согласна, никто не может оставить подобное безнаказанным. Но ты выбрала крайне болезненный для его гордости способ расквитаться». Я кинула на нее быстрый взгляд, читая по ее лицу, что она, правда, понимает, и это было сказано не ради красного словца. «Только эта глупая месть не принесла ни тебе, ни нам ничего, кроме новых проблем. Так не может продолжаться. Надо что-то решать. Надо было, вот только смутно витающие в голове мысли отказывались формулироваться в оформленную мысль. Я интуитивно чувствовала, что вот оно, правильное решение того, как жить дальше, в какое русло повернуть свою жизнь, чтобы перестать быть, наконец, бесполезным балластом, приносящим окружающим лишь неприятности, но идея, буквально прощупывающаяся на кончике языка, не желала приобретать хоть каплю четкости. Эрвин, до этого задумавшийся так же глубоко, как и я, откинулся на спинку кресла, зачесал растрепавшиеся волосы назад и произнес: «Кстати об этом, ты уже решила, чем будешь заниматься?» Вновь вспомнив о том, что он давал мне ранее время на обдумывание, я слегка нахмурилась, начиная нервничать. Если скажу, что ничего дельного так и не придумала, не разозлится ли он еще сильнее? Тяжко вздохнув, я неохотно выдавила: «Если честно, еще не знаю. Это все так сложно», накрутив на пальцы одну из спутанных прядей волос, которые я так и не удосужилась расчесать, я посмотрела на подругу в поиске поддержки и, увидев ее ободряющий взгляд, продолжила: «Я готова помогать на кухне, готовить, заниматься стиркой, уборкой, любой черной работой, но, если честно», замявшись на мгновение, я решилась озвучить свои смутные мысли и желания. «Мне очень хотелось бы приносить какую-то существенную пользу. Все вышеназванное, несомненно, тоже важно, но столько людей погибло, пострадало, а я каждый раз оказывалась так бесполезна. Мне надоело бессильно смотреть на то, как умирают все вокруг меня. Мне не стать солдатом, не освоить эти ваши приводы, я понимаю это, но черт, как все сложно». Они слушали мои сбивчивые объяснения, не перебивая, за что я была благодарна им. Даже сегодня, когда капрал был отравлен мной и умирал, если бы не Данхил, я ничего не могла сделать, только сидеть под дверью и ждать, пока с последствиями моей ошибки справятся другие. Я была так бесполезна. Не хочу больше быть бесполезной. Закончив, я судорожно вдохнула воздух, испытывая небольшое стеснение после того, как так открыто высказала эти бесполезные, по сути, мысли и переживания тем, кто ждал от меня серьезного, обдуманного решения. Было немного страшно посмотреть на них и увидеть на их лицах тени непонимания или недовольства этим абсолютно безинформативным словоизлиянием. «Хаэм», задумчиво хмыкнула Ханджи, улыбаясь. «Кажется, я знаю, что со всем этим делать». Я с любопытством посмотрела на нее, пытаясь понять, что за очередная гениальная идея могла прийти к ней в голову. В том, что она будет гениальна, я не сомневалась. Все же, это же была Ханджи, умнейший майор разведки, занимающийся исследованием титанов. Судя по тому, как Эрвин заинтересованно приподнял бровь, оборачиваясь к своей подчиненной, он думал о том же и был абсолютно солидарен со мной. «Что ты придумала?» – спросил он, уголками губ улыбаясь одной из своих приближенных. «Думаю, в ком, но в ней он никогда не сомневался. Пусть учится у Данхила, раз хочет спасать чужие жизни и помогать раненым. Врачей мало не бывает, к тому же, наш лучший врач сейчас без учеников. Яниску, насколько я помню, из отряда ушел, отказавшись работать в госпитале, при упоминании мальчика, которому мое спасение искалечило жизнь, я болезненно скривилась. КХМ, опустим этот момент. В общем, Майерс вполне мог бы взять ее в ученики. На мгновение я даже воодушевилась идеей, пришедшей ей в голову, но тут же умерила свой пыл, вспомнив, каким шокированным, разочарованным взглядом смотрел на меня прошлой ночью и сегодняшним утром вышеназванный врач. «Он не согласится», нехотя пробормотала я, чувствуя во рту горечь от того, сколько неприятных последствий имел для меня этот чертов выбор отравить капрала. «Вряд ли», кивнул Смит, видимо, подумав о том же. «Как ты помнишь, он очень редко соглашался брать учеников. Редко, не значит, что никогда. Я понимаю, он был явно не в восторге от того, что ты вытворила, Роза, но попытаться все же стоит», настояла на своем Ханджи, смотря на меня твердым, серьезным взглядом. «Если откажет, пойдешь работать на кухню, и все». Я задумчиво кивнула, решив, что спросить все же стоит. Поднявшись с кресла, я сказала: «Пойду, спрошу его прямо сейчас. Правда, попытаться все же надо, ведь попытка, не пытка». «Попытка, не пытка», недоуменно повторила за мной женщина, переглянувшись с Эрвином и также синхронно с ним странным взглядом покосившись на мои не до конца зажившие ногти. Поняв, как ненормально и непривычно для них прозвучала последняя фраза, Я смущенно пробормотала. У меня на родине так говорят, типа поговорки, ну, выражение такое. Командор слегка ухмыльнулся, немного повеселевшим взглядом рассматривая меня. Ханджи фыркнула. Ну и фразочки у вас там. Подумав о том, что, в сложившейся ситуации эта фраза и впрямь имела не особо радужный, двоякий смысл, я уже собиралась выйти из кабинета, как, замерев от поразившей меня мысли, осторожно поинтересовалась. То есть меня не накажут? Эрвин потер переносицу и ответил. Я еще не решил, как, и следует ли, посадить тебя в тюрьму, или, может, выгнать из штаба. Стоять в карауле ты не умеешь, как и делать что-то еще полезное. Я мог бы послать тебя драить конюшни в течение месяца, но с твоими руками, тяжко вздохнув, он накинул меня нечитаемым взглядом, задержавшись на моих уставших, опухших от слез и бессонной ночи глазах, и добавил, ты сама себя накажешь, мне даже делать ничего не придется, но не расслабляйся, этот вопрос остается открытым. Вздрогнув, я поспешно отвернулась. У меня не было никакого желания давать ему копаться в своей душе, когда сама я себя не понимала, не была в силах справиться со всеми чувствами, размотать этот лишь еще больше спутавшийся клубок. Уже открыв дверь, покидая кабинет, я услышала тихо, но твердо произнесенное вслед, леденящие кровь предупреждение. Только запомни, это был последний проступок, за который ты имеешь шанс остаться относительно безнаказанной. Разговор с Данхилем начался ожидаемо плохо. Никогда еще беседы с ним не были так тяжелы, никогда он не смотрел на меня с таким разочарованием и неприкрытым недовольством. Я не просто отравила капрала, я выкрала у Данхила тот проклятый яд, предала его доверие. Стоило ему отвернуться, и я показала, чего стою на самом деле. Еще одно неприятное последствие моего выбора. Кажется, я потеряла непозволительно большое количество тех немногих людей, которые неплохо или положительно относились ко мне здесь. Естественно, после такого предательства с моей стороны доктор воспринял мою просьбу взять меня в ученики далеко не на ура и был по-своему прав. Как я могу доверить спасать жизни той, кто травит людей? Возмущенно воскликнул мужчина в ответ на мои нерешительно сказанные слова о том, что я желаю научиться врачевать. Это был тяжелый разговор. Со стороны Майерса мой поступок не имел ни причин, ни оправданий. Всем в отряде было известно, если не в подробностях, то хоть подслушанными краем уха слухами о том, что капрал Ривай уже не раз спасал мне жизнь. Он в одиночку отправился в самоубийственный поход до Шиганшины, даже не зная, найдет ли меня, через территорию повышенной опасности, оккупированную титанами, прикрыл мой отход, отыскал меня в лагерях с беженцами, спас этим еще раз от голодной смерти и участи быть почти бесплатной рабочей силой, и после всего вышеназванного я была просто неблагодарной свиньей, как мягко и культурно выразился Данхиль. Нецензурно выражаться он себе никогда не позволял. Молча слушая о том, как все это выглядело в глазах мужчины, я медленно осознавала, сколько на самом деле сделал для меня Ривай, и это было больно. Эта боль смешивалась с другой, не прошедший даже спустя чертов последний год, с болью от насилия, что этот же человек со мной совершил, и я не знала, что перевешивает. Все стало слишком сложно, он сделал для меня слишком много, и не менее много отнял. Любил ли он меня? Вряд ли. Но, в отличие от меня, на самом деле пытался наладить отношения. Я не знаю, чем это было, зачем, и тот поцелуй за прошедшими событиями я успела забыть о том, как он меня тогда целовал. Прости я его, прими его помощь и многократные спасения моей жизни в уплату того кошмара, через который он заставил меня пройти, могли бы мы быть вместе, смогла бы я полюбить его? Это были слишком серьезные вопросы, ответы на которые мне теперь не найти. Я взвыла от мыслей, заполнивших голову, заставив Данхиля шарахнуться от меня в сторону. Он смотрел на меня с недоумением, не понимая моего не совсем адекватного поведения. Правда, сначала прискакала к нему с просьбой учить меня после того, как выкрала у него яд и траванула лучшего солдата разведки, потом выпала из реальности и в итоге начала выть, дергая себя за волосы. Вздохнув, я быстро извинилась перед ним и опять начала просить помощь мне, пытаясь объяснить причины того, почему вдруг загорелось лечить людей. Мне на самом деле надоело быть бесполезной, я только сейчас поняла, чего на самом деле хочу, чему страстно желаю посвятить свою жизнь. Возможно, я, наконец, нашла свое призвание, вот только потеряла доверие человека, который мог помочь мне воплотить это в жизнь. Роза, устало вздохнул мужчина, я знаю, ты не глупая девушка. Возможно, даже могла бы быть весьма способной. По крайней мере, я вижу в тебе потенциал стать довольно неплохим врачевателем и фармацевтом. Но я не могу позволить тому, кто пытался убить, спасать чужие жизни. Доверить такому человеку чужие жизни. Я не знаю ни одной причины того, что ты так поступила с капралом Риваем. И он осекся, заметив мой остекленевший взгляд. Я пыталась придать себе спокойный вид, но, кажется, провалилась с этим, вновь непроизвольно вздрогнув, стоило вспомнить, как капрал насильно меня брал. КХМ, хотя, возможно, то, что я не знаю причины, не значит, что у тебя ее нет, добавил он, пристально глядя на меня. Я сглотнула ком в горле, судорожно размышляя о том, что делать. Данхил не знал о том, что произошло между мной и Риваем. Никто не знал, кроме Ханджи и Эрвина, и я предпочла бы, чтобы все так и оставалось. С другой стороны, расскажи я об этом Майерсу, возможно, он все же мог бы взять меня в ученики. Я могла быть уверена, что, если признаюсь, дальше него это не пойдет. Но, даже если и так, просто взять и рассказать об этом позоре, это было выше моих сил. И это был мой единственный шанс обучиться у лучшего доктора этого мира, неожиданно ставшей столь желанной медицине. Мысли метались в голове подобно тому рою растревоженных ос, что накинулись давным-давно на Николя, когда этот остолоп решил проверить, действительно ли можно достать из улья мед. Отогнав подальше картинку удирающего, опухшего, красного Ника, я тепло улыбнулась воспоминанием о любимом старшем брате и сосредоточенно выдохнула, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Будь что будет. Решившись, не давая себе времени передумать, я сбивчиво, не договаривая, смутными намеками поведала Данхилю о том, что произошло год назад между мной и несостоявшейся жертвой моего покушения. Он был в шоке. Я видела это в его широко распахнутых глазах, беспрепятственно читала это на его вытянувшемся, возмущенном лице. Не успел он и рта раскрыть, стоило ему немного прийти в себя, как я тут же потребовала, чтобы он ни словом, ни жестом не смел определяться перед кем бы то ни было о том, что я ему рассказала, особенно перед Риваем. Сказать, что мне было стыдно, значит, ничего не сказать. Не дай бог еще Ривай узнает, что я после всего случившегося еще и жаловалась на него Данхилю. Да и вообще, это не та тема, которую я была не против обсуждать сама или позволять кому-либо чесать об этом лишний раз языком. Доктор ясно видел, как мне не хотелось обсуждать то, в чем я только что ему призналась, и я была благодарна ему за понимание и тактичность. Помолчав недолго, Данхил вдруг утвердительно кивнул и сказал, что готов взять меня в ученики. Я была счастлива. Все же, единственной причиной, побудившей меня открыться перед собеседником, была надежда на то, что он все же передумает и согласится учить меня. Только мы собрались поговорить об условиях моего обучения и начале занятий, как в лабораторию Майерса забежала немного взмыленная Ханджи, сообщив о том, что Эрвин ждет меня в своем кабинете. Срочно, сию же минуту, врача-фармацевта также попросили пройти с нами. Похоже, случилось что-то поистине важное и безотлагательное. Условия изменились, сказал командор, стоило нам перешагнуть порог его рабочей зоны. Я быстро кивнула Майку, который, по всей видимости, только вернулся с задания, так как я еще ни разу не видела его со времени своего возвращения в штаб, и выжидательно уставилась на Смита, подавляя секундную панику, поднявшуюся в душе, стоило услышать его слова. Завтра вечером к нам прибудет небольшой отряд королевской полиции. Судя по всему, это связано с падением Шиганшины. «Не с тобой, можешь не волноваться», — серьезным тоном отчеканил Эрвин. Видимо, его не слишком-то радовал очередной приезд полицейских. «Мы не знаем, кто именно прибудет. Возможно, это будут те, кто пытал тебя». Данхиль за моей спиной ошарашенно ахнул. Я отстраненно вспомнила о том, что он не знал, что именно явилось причиной стольких повреждений на моем теле. Да, сегодняшний день для него был полон неожиданных признаний и неприятных сюрпризов. Переведя на него взгляд, Эрвин твердым, не терпящим пререкания и возражений тоном произнес, «Это конфиденциальная информация. Все, сказанное здесь, должно остаться в стенах этого кабинета. Мы не имеем права на ошибку. Даже если это будут не они», — обратился уже ко мне командор, — «есть шанс, что кто-то из них может узнать тебя. Мы не можем так рисковать. Мы отдали приказ не распространяться о твоем возвращении тем, кто знает тебя в лицо. Для остальных и новеньких ты просто спасенная гражданская, волей случая временно проходившее лечение под присмотром наших врачей», — добавил Майк. Он стоял у стены, как обычно скрестив руки на груди, и, вроде бы, не заинтересованно одновременно с этим, крайне внимательно и цепко оглядывая всех присутствующих в помещении. Судорожно вздохнув, я поежилась и быстро спросила, что мне делать. Было такое ощущение, словно ответ на этот вопрос определит всю мою дальнейшую жизнь. «Да уж, в этом мире покоя мне явно не видать. Ты должна исчезнуть», — ответила Ханджи. Я содрогнулась, непроизвольно представив себе, как они по-тихому избавляются от меня, припрятывая труп где-нибудь на заднем дворе. «Пока ты не навоображала себе лишнего», видимо, заметив мое выражение лица, скептически приподняла бровь женщина, «мы имеем в виду, что ты просто должна уехать куда-нибудь, пока все не утрясется. Неизвестно, сколько времени это займет. Такие приезды других отрядов будут происходить довольно часто, пока мы не решим проблему с потерей стены Мария. Возможно, это займет несколько месяцев. Наш отряд будут часто посылать на передовую. Все же, сражаться с титанами – наша прямая обязанность. Никто не умеет делать это лучше, чем разведотряд. У гарнизона и королевской гвардии слишком мало или вообще нет полевого опыта реальных сражений с титанами». Я быстро кивнула, размышляя над услышанным. С каждым прошедшим часом все лишь больше усложнялось. Я так глупо, наивно рассчитывала, что, раз уж мы с капитаном Аккерманом подделали труп, поимка полиции мне больше не грозит. Давно пора понять и смириться с тем, что в этом мире ничего никогда не бывает так просто. Хотя это же можно было сказать и о моем мире, только там от всех сложностей меня оберегала семья, оберегал Ник. Здесь же я, кажется, прошлой ночью потеряла моего единственного реального защитника. Эрвин и Ханджи, конечно, помогали мне, но поддержка подруги обычно была больше на эмоциональном плане, а Эрвин был слишком загружен проблемами своего отряда и спасением человечества. Только сейчас мозг прошило болезненное осознание, что каждый раз, когда я была в опасности, на помощь мне приходил только Ривай. Оставшись без его незримой поддержки, я испытала болезненное осознание своей абсолютной беспомощности и беззащитности. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Я горько усмехнулась своим невеселым мыслям. Никогда не думала, не понимала, насколько я на самом деле была зависима от мужчины, которого так неожиданно, недостойно предала. А он год назад предал меня. Мы с ним явно друг друга стоили и были так глупы, выбирая неверные варианты и после расплачиваясь за последствия наших глупых, необдуманных, импульсивных решений. «Вы уже решили, куда я отправлюсь?» — спросила я притихших разведчиков. Судя по их лицам, они так же глубоко ушли в свои размышления, как и я сама. Отрицательно покачав головой, Эрвин чуть скривил уголки губ. Видимо, отсутствие решения этой проблемы не вызывало в нем восторга. Конечно, он же привык все контролировать.